Не то, чтобы случилось, телепатка замялась. Если вы не возражаете, я хотела бы обсудить с вами один несколько щекотливый вопрос. Я весь внимание. Недавно мы нашли одну девочку, Алису. Она телепатка, но совершенно не обученная. Не знаю, почему ее не обнаружил пси-корпус, но это факт. Я чудом оказалась рядом и успела помочь ей справиться с наплывом чужих мыслей, прежде чем она пострадала. Талия вздохнула, на мгновение замолчав. Сейчас Алиса находится на попечении доктора Франклина, нужно решить, как с ней поступить, ведь у девочки не осталось родственников, да и, позвольте угадаю, после недавних событий, у вас появились какие-то сомнения в политике вашей организации? Ну, не то, чтобы сомнения, но в общем и целом да. К тому же лейтенант Иванова совершенно четко настроена не допустить корпус до нее. Она даже слова вставить не дала, когда я хотела предложить вариант решения проблемы. ХМ, и какой вариант хотели предложить вы? С вероятностью 84-58%, вклинилась корона по связи репликаторов, мисс Винтерс будет предлагать вам взять девочку под свою опеку. Даже с учетом известных недостатков в методах работы корпуса, такое решение является, да-да, знаю, перебиваю помощницу, совершенно нелогичным и необоснованным. Это твое жизненное кредо. Вы меня такой создали, дернув кончиком уха, девушка с независимым видом села на диван. Но я рекомендую принять предложение, это позволит изучать интересующий вас вид взаимодействия на живом примере. К тому же, сэкономит время и ресурсы на клонирование. Поэтому, продолжала свое предложение телепатка, я была бы вам очень признательна, согласись вы принять некоторое участие в судьбе девочки. Конечно, я все еще верна пси-корпусу, но, Талия замялась, пример Джейсона тоже нельзя просто так сбросить со счетов. Что ж, задумчиво оглаживаю бородку, полагаю, я мог бы побеседовать с этой девочкой. Разумеется, если она сама изъявит такое желание, это большее, на что я могла бы рассчитывать. С некоторым облегчением выдохнула мисс Винтерс. Я постараюсь все-таки донести свои мысли до лейтенанта Ивановой, хотя что-то мне подсказывает, что она и сама, вероятно, попробует выйти с вами на контакт. Телепатка отключилась, а я откинулся на спинку стула и задумался. Вот и куда мне девать эту Алису? Нет, с точки зрения простой человеческой морали и сострадания, три раза ха. Я понимаю все эти переживания и ритуалы и пляски Ивановой и Талии друг напротив друга вокруг пси-корпуса, методы этой конторы и в самом деле попахивают. С другой стороны, необученный и неконтролируемый телепат в обществе, в котором он является исключением, а не правилом, это одна большая ходячая проблема и угроза порядку и спокойствию того самого общества. Но опять же, ребенок-телепат. В раннем детстве, когда пси-корпус обычно забирает детей к себе на обучение, ее, как я понял, или не нашли, или не искали, поскольку дар проснулся вот только что на Вавилоне. И сейчас, с уже сформировавшимся сознанием и мировоззрением, обучать ее будет намного труднее. Значит, если ее способности окажутся достаточно сильными, а обучить девочку все-таки не выйдет, телепатка пойдет на развод или на опыты. Оба варианта одинаково бесчела. Нет, бесчеловечны и аморальны, само собой, но куда важнее то, что это будет пустой тратой ресурсов. Так и слышу, как корона на такой вывод хмыкает в стиле «ну наконец-то, не прошло и года». Пожалуй, стоит согласиться выполнить просьбу мисс Винтерс. Это будет как подспорьем в моих исследованиях, так и отличным поводом для некоторого количества новых экспериментов в части природы репликаторов как таковых, и их сопряжение с органическими элементами. ХМ, в самом деле, создать что ли расу людей-кошек? КХМ, в этот раз вы превзошли самого себя, ваши логические цепочки абсолютно не имеют логики. Да, пожалуй, с привязанностью короны к логике и рациональности я переборщил, равно как и с ее любовью меня подкалывать. Впрочем, это позволяет держать себя в форме, да и взгляд со стороны всегда полезен, даже если это мнение педантичного тролля-андроида. Размышляя о доле своей скорбной, параллельно я просматривал записи с камер наблюдения, стоило узнать побольше о предполагаемой подопечной. Девочка нашлась довольно быстро, по известным параметрам вроде наличия в кадре Талии Винтерс, лейтенанта Ивановой и девочки-телепатки, которой явно должно было поплохить от числа разумов вокруг, найти нужную запись было проще некуда. Действительно, молодая девочка, почти девушка, лет 14 на вид, азиатка, явно перебивалась до сих пор мелкими кражами и выживала, как могла. Вот она попыталась стащить сувенир с одного из прилавков, но была замечена хозяином и вынуждена бежать, петляя среди прохожих. А дальше, неясно, то ли Дар проснулся внезапно, то ли наложились усталость, испуг и всплеск адреналина, но Алиса закричала, схватившись за голову, и упала на пол, потеряв сознание. ХМ, а вот и Талия Винтерс вместе с Ивановой. Все, как они и говорили. Информация из базы данных Вавилона 5 также подтверждала мои выводы. Мать умерла в детстве, в прошлом году от несчастного случая скончался отец, с которым она прилетела на станцию для заработков. До сих пор в сводках службы безопасности Алиса не мелькала, к Франклину не попадала тоже, значит, успешно уклонялась от наиболее опасных авантюр и общения с самыми беспринципными обитателями нижних уровней, хотя те скорее просто попользовали бы девчонку и сбросили в утилизатор. Словом, обычная сирота, которых на станции наберется немало. Удача, стечение обстоятельств и телепатический дар – неплохое сочетание. Так что, думаю, я поддержу идею лейтенанта Ивановой по предоставлению убежища для девочки. Если, само собой, она эту идею выскажет, а значит, стоит начать некоторые приготовления. Все-таки, необжитая планета-лаборатория, на которой нет даже приличной биосферы, атмосферу-то младшие создадут быстро, причем, практически любую, не лучшее место жительства для молодой девушки-телепатки. А оставлять ее на станции, по крайней мере сразу, это тоже не лучший вариант. Так что, будем работать в этом направлении. Похоже, Иванову припекло довольно серьезно. Вызов по терминалу пришел всего лишь через полчаса после Талии Винтерс. Вроде бы, она должна была перебирать варианты всех послов старших рас. Так что, или она так быстро отсеяла Ланда, Гекара и Делин, или же лейтенант решила наоборот начать с моей персоны. Интересно, меня выбрали по каким-то соображениям, или по пословице наоборот, предпочтя черта незнакомого всем знакомым? ХМ, добрый день, мадам лейтенант. Приветливо улыбаюсь озабоченному и усталому лицу женщины на экране. Что-то случилось, лорд Баал, простите, что побеспокоило. Я хотела бы договориться с вами о встрече. ХМ, встрече? Вы что-то хотите обсудить? Да, Иванова кивнула. Если возможно, я бы хотела побеседовать с вами, в частном порядке, так сказать. В данный момент я не занят, пожимаю плечами, так что, если это настолько срочно, то я с радостью уделю вам время. Вы очень меня обяжете, лорд Баал. В таком случае, с улыбкой киваю Ивановой, буду ждать вас у себя в каюте. Благодарю вас, я сейчас же приду. Лейтенант с некоторым облегчением выдохнула и, попрощавшись коротким кивком, прервала сеанс связи. Совсем интересно, зачем так нервничать? Даже как-то необычно, мне казалось, что оплот сил света в лице минбарцев в общем и Делин в частности должен прийтись по душе что Ивановой, что Алисе. Впрочем, полагаю, они уже очень скоро будут здесь, и все прояснится. Лорд Баал, мадам лейтенант, отвешиваю легкий поклон стоящей перед дверью Ивановой, юная леди, буквально отсутствующей кожей чувствуя язвительный комментарий, который жаждет отпустить короны, приветливо улыбаюсь Алисе, стоявшей рядом с женщиной. Благодарю вас, что вы согласились принять меня нас. Пустое, мадам лейтенант, жестом обрываю гостью, приглашая их войти в каюту. Прошу, присаживайтесь. Позвольте представить мою помощницу, короны. Девушка коротко кивнула, чуть дернув ушками, но опытный взгляд мог бы заметить в ее движениях буквально сквозящее пренебрежение к слаборазвитым видам. Хотя внешне все и оставалось в рамках вежливости и приличий. Иванова с Алисой прошли внутрь, рассаживаясь на диване. Девушка с некоторой оторопью и любопытством переводила взгляд с меня на короны, потом на украшенные иероглифами золотые стены и мебель, а затем обратно. Похоже, в ее голове как-то не стыковался мой статус посла и такая приверженность к показательной роскоши в обстановке. А уж ушки моей помощницы и вовсе в который раз стали объектом отдельного и довольно пристального интереса. Итак, сажусь в кресло напротив посетителей. Чем я могу помочь вам, мадам лейтенант? КХМ, мы, ее зовут Алиса, Иванова качнула головой в сторону своей спутницы, мы обнаружили ее в торговом секторе Вавилона, когда она пыталась своровать что-то у одного из торговцев. Мне было нечего есть, вскинулась девушка. Да-да, Алиса, я понимаю, но это не меняет того, что воровство это преступление. Явно не в первый раз отчитала ее Иванова. В общем, выяснилось, что она скрытый телепат, способность пробудилась как раз в момент попытки сбежать от недовольного продавца, когда она, я в общих чертах представляю, чем грозит для необученного телепата такое количество разумных вокруг, с вежливой улыбкой останавливаю Иванову от дальнейших объяснений, но, судя по всему, вы сумели помочь. Да, лейтенант кивнула, по счастливой случайности поблизости оказалась мисс Свинтерс, которой не раз доводилось видеть такие проблемы. И что именно вы хотите, мадам лейтенант? Я уже говорил командору Синклеру, что в стандартном понимании жителей этой галактики ни я, ни моя помощница, не являемся телепатами. И если вы хотели, чтобы я... Нет, дело не в этом. Не знаю, в курсе ли вы о специфике работы пси-корпуса, но, женщина тяжело вздохнула, было видно, что слова даются ей с невероятным трудом, вроде бы правильные, но принять их правоту она не может. При всей объективной пользе в части контроля телепатов, с этической точки зрения их методы отвратительны. Думаю, я понимаю, о чем вы, киваю. Сейчас Алиса находится в моей юрисдикции, как совершившая преступление. Тем более, что корпус, похоже, про нее еще не знает, раз уж их телепаты не пришли раньше. Но вечно так продолжаться не может. Продолжая слушать объяснение Ивановой, я краем глаза посматривал на Алису, с некоторым напряжением сидевшую на диване. Явно не в первый раз прислушиваясь к рассказу женщины, она сосредоточенно оглядывала нас с короны. С каждой секундой на ее лице проступало все большее удивление и непонимание. Видимо, пыталась прочитать. Я понимаю, что это довольно неожиданное требование, особенно в свете того, что вы здесь недавно, но, думаю, я мог бы присмотреть за Алисой, задумчиво поглаживаю бородку, разумеется, если юная леди сама того пожелает. Открыто улыбаюсь девушке, не отводя взгляда, не знаю, имеет ли для местных телепатов значение зрительный контакт, да и вряд ли она смогла бы что-то увидеть, если не сумел даже телепат уровня Айронхарта, но открытость располагает. Алиса, Иванова повернулась к своей подопечной. Скажите, посол, лорд Баал, так будет более правильно. Лорд Баал, я, почему я не могу прочитать ваши мысли? Алиса, мы же говорили тебе, что недопустимо пытаться читать чужие мысли без разрешения. Прошу простить, лорд Баал, ничего страшного, вскидываю ладонь, мне вполне понятно желание вашей подопечной выяснить как можно больше о новом знакомом, от которого будет зависеть ее дальнейшая участь. Что касается вопроса, обращаюсь уже к юной девушке, уже смоделировав правдоподобную гипотезу для объяснения, дело, если можно так выразиться, в чистоте ваших телепатических способностей. Если хочешь, область существования мыслей можно представить, как некую бесконечную плоскость. Ваши мысли находятся на одной такой плоскости, а наши на другой, которая не пересекается с первой. Телепатия – это инструмент взаимодействия мыслей в рамках одной плоскости. Ключевое слово «одной», потому она и не может оперировать содержимым иного информационного пространства. Но, Алиса неуверенно посмотрела на Иванову. «Я не слышу ничего. Совсем. Как будто вас и вовсе нет в комнате». «Все верно. Плоскости не пересекаются», – развожу руками, подумав, что, в общем-то, я и не соврал. Подпространственная сеть репликаторов, наше информационное поле и плоскость существования мыслей никак не пересекается с работой обычного человеческого мозга. Так вы сможете предоставить ей убежище? Вероятно, испугавшись, что разговор уходит куда-то не туда, напомнила о цели визита Иванова. Не вижу в этом особенных проблем, поворачиваюсь к лейтенанту, девушка может... как оставаться на Вавилоне, официально находясь под покровительством империи Гаулдов, попросив убежища, так и отправиться на одну из планет на нашей территории. Полагаю, что там ее не сумеет достать никто из корпуса, даже если очень сильно этого захочет. Думаю, я согласна. Алиса, подумай, как следует. Это очень важное решение, не стоит принимать его в спешке. Ведь, простите, перебила ее девушка, но вы уже обрисовали все варианты. Пси-корпус отпадает, мне не хотелось бы повторить судьбу друга мисс Свинтерс. Нарны, у них такое холодное и чужое сознание, что... Алиса зябко передернула плечами. А что насчет посла Делин? Мне казалось, она тебе понравилась. Да, посол Делин добрая, она действительно хотела помочь, но... Она старательно закрывала свой разум, скрывая практически все свои мысли. Это выглядело, как глыба голубого льда, окружающая ее. Я понимаю, что читать чужие мысли нельзя, но, девушка вздохнула, она что-то усиленно скрывает, от всех нас, людей я имею в виду, Но ведь лорда Барала ты не смогла прочитать вообще, да и он не человек, хотя и выглядит очень похоже. Думаю, улыбаюсь, не удержавшись от небольшой шпильки, вопрос, кто на кого похож, все-таки остается открытым. Да, конечно, посол. В любом случае, лейтенант Иванова права. Алиса, подумай над своим решением. Я все решила. Да, я не могу прочитать ваши мысли, но, по крайней мере, вы помогли другу мисс Винтерс. Значит, вам не все равно. Что ж, если ты уже все решила. Лорд Барал, женщина посмотрела на меня, вы действительно согласны присмотреть за ней? Разумеется, улыбаюсь. Полагаю, первое время, пока я смогу подготовить на нашей территории подходящие условия для проживания вашего биологического вида, она может остаться на станции. Оформим все бумаги, что империя предоставляет ей официальное убежище. Думаю, не будет проблемой подыскать ей жилье. Думаю, с этим можно будет что-то придумать. Я перешлю вам документы на подпись, когда поговорю с командором Синклером. Буду ждать. Киваю. А что значит вашего биологического вида? Нахмурила брови Алиса. Разве вы живете не в кислородной атмосфере? Девочка обвела неуверенным взглядом каюту. Я могу жить в любой атмосфере, улыбаюсь, или вообще без атмосферы. А с условиями все просто. Империя традиционно предпочитает не трогать планеты с уже сформировавшейся биосферой. Для своих колоний мы используем девственные миры, приводя их в тот вид, который нам удобен. Не волнуйтесь, создать на планете кислородную атмосферу земного типа не так уж сложно, так что ожидание продлится недолго. А, какие у них очаровательные лица. Мне это никогда не надоест. Как быть с моим обучением? Мисс Винтерс сказала, что, да, полагаю, тебе понадобятся базовые навыки телепатов, чтобы научиться контролировать свои силы, пока ты будешь на станции, количество разумов вокруг может стать проблемой. Возможно, Талия сможет. Думаю, я сам поговорю с ней. В конце концов, я действительно оказал помощь мистеру Айронхарту. Интерлюдия. Он ни на что не годен. П.Ф. Содержимое желудков. Нерун раздраженно бросил на стол перед Синклером папку с отчетом доктора Франклина. Мы должны найти тело Бранмира. Если Гарибальди не может с этим справиться, замените его кем-то более компетентным. Мистер Гарибальди знает свою работу, цепляясь за остатки спокойствия, произнес командор. Сначала были проверены все помещения, а теперь проверяют конструкцию станции. Если понадобится, он разберет весь Вавилон по винтику и соберет обратно. Если мистер Гарибальди не справится, тогда мой крейсер сам разберет вашу станцию. Я не люблю, когда мне угрожают, Алитнерун. А я и не угрожал, командор. Не прощаясь, Минбарец смерил человека гневным взглядом и, резко развернувшись, вышел из кабинета. От людей вечно только одни проблемы. О чем только думал Серый Совет, останавливая победоносную войну в самом конце. Буквально за миг до свершения их мести, за миг до неотвратимой победы над варварами, подло убившими Дукхата. На станции снова было неспокойно. С этой точки зрения Бестер даже уважал командора, при всей его вере в себя, свои силы, свою организацию. Опытный телепат не был уверен, что смог бы долго вытерпеть постоянно сыпящиеся на Вавилон 5 происшествия и не свихнуться. Сначала Айронхард, которого он не смог поймать, потом непонятный и, похоже, слегка безумный паломник, это Толдос Гаич, а теперь еще и Минбарский крейсер. Им всем что, медом тут намазано? Вздохнув, Бестер потер пальцами виски. Командировка затягивалась, а он так до сих пор и не узнал ничего весомого или важного про нового посла. Он уже перебрал все возможные варианты, не считая того, чтобы лично вломиться в каюту Барала и проводить там обыск. Но это было бы безумием, а Бестер себя психом не считал. По крайней мере, пока. Нужно было как-то добиться своей цели, не подставившись. Как-то, любопытно, в отдалении, где-то в стороне кабинета командора, как он сумел понять, Бестер, привычно сканирующий станцию в пассивном режиме, ощутил яркий огонь раздражения и ненависти, принадлежавший явно Минбарцу, и направленный на... Нет, это точно какая-то безумная станция. Крейсер Минбара, прилетевший к Вавилону, привез для торжественной церемонии тело военачальника, и его украли, тело, из охраняемого помещения. По каюте телепата раздался особенно звонкий в стоявшей тишине шлепок ладони по лбу. В следующий миг Альфред глубоко вздохнул, успокаиваясь и привычно очищая разум от лишних эмоций. Это был случай, хороший или плохой, но удачный, и случаем стоило воспользоваться к своей пользе, как всегда он и делал. Сосредоточившись на минбарском разуме, удалявшемся от кабинета Синклера, Бестер принялся за работу. Алитнерун, все больше раздражаясь после беседы с командором Синклером, стоял и ждал вызванный лифт. Это надо было придумать, проверять содержимое желудков пакмаров. Уже один факт того, что на международной станции, полной дипломатов, обитают эти падальщики, вызывал у минбарца приступ бешенства. Мало было позорной капитуляции в войне, мало было активного участия в строительстве станции для землян, что уже само по себе было дополнительным позором для гордой касты воинов. Так еще и эти перчатки на руках Неруна тихо скрипнули кожей, когда он сжал кулаки. В то же время, как бы неприятно ни было, минбарец не мог отрицать, что Гарибальди на самом деле делает все, чтобы выполнять свои обязанности в полном объеме. За прошедшие часы служба безопасности прочесала все возможные места на Вавилоне, где могло оказаться тело военачальника, и община поедателей мертвечины была уже жестом отчаяния. Непроверенными были только каюты старших офицеров, включая командора, и личные покои послов. Войдя в пришедший, наконец, лифт, Нерун скрестил руки на груди, опершись на стену. Как бы ему ни хотелось, чтобы это было правдой, маловероятно, чтобы Синклер лично был причастен к происшествию, при всей ненависти к людям в общем и этому конкретному человеку в частности, минбарец не мог не признавать, что командор недалеко ушел от понятия о чести и воинской доблести, присущих касте воинов. Значит, оставались только каюты послов. Послов. Посол Барал, или лорд Барал, как он желает, чтобы его называли. Серый совет велел не предпринимать никаких резких действий в его адрес, но, это наверняка он. Если тело не нашли на станции, они обыскивали только каюты послов, значит, Синклер никогда не даст разрешения на обыск посольского сектора, он будет ходить вокруг да около, опасаясь скандала, но, мрачно усмехнувшись, Алитнерун вышел из лифта в посольском секторе, настороженно оглядываясь по сторонам и направляясь к ближайшему терминалу. Горячая кровь касты воинов требовала активных действий, а аккуратное вмешательство и тонкий лучик внимания опытного телепата оставались незамеченными. Короны, донеслось до андроида по подпространственной связи, мне кажется, или у дверей нашей каюты уже 20 минут возится какой-то подозрительный минбарец, пытаясь их взломать. «Все так», — отозвалась на запрос Лиладен. «М, и почему ты мне ничего не сказала? Это недостаточно существенное событие, чтобы обращать на него ваше внимание». На некоторую долю миллисекунды показалось, что разговор оконченный старший репликатор удовлетворился ответом, но он, как обычно, повел себя нелогично. «Хорошо, а что ты планируешь с ним делать?» «Ничего, это недостаточно существенное событие, чтобы я обращала на него внимание». Настырность создателя вызвала у цифровой личности андроида легкий намек на раздражение. «ХММ, ты сейчас в кондитерской?» — с заметным подозрением осведомился Барал. «Да», — невозмутимо ответила девушка, отправляя в рот очередной шоколадный круассан. «Ясно», — собеседник задумался. «И все равно, как-то это глупо выглядит. Хорошо, я сейчас все улажу». Это было проще, чем спорить с воплощением непрактичности в лице ее начальника. «РРГХ». В ярости мужчина пнул негромко загудевшую дверь. Проклятие. Устройство работало, как положено, перепрограммированный замок был убежден, что Нерун предоставил подходящую ключ-карту. Только вот дверь в который раз открываться и не подумала, электроника радостно пиликала, сообщая об открытии, загорался зеленый индикатор, но на этом все. И так уже почти полчаса. Наверняка этот посол Барал. Ваша настойчивость достойна уважения. Раздавшийся из динамика женский голос заставил Неруна вздрогнуть и напряженно отпрянуть от двери. «Я запишу вас на прием в 12:00 по корабельному времени, вас это устроит?» Конец интерлюдии. «Итак, Алиса, ты не передумала?» Неторопливо мы шли по станции. Как я и предполагал, Талия Винтерс практически с радостью согласилась дать девушке несколько уроков по базовому самоконтролю телепатов. И теперь... Пока Иванова еще не предоставила мне официальные документы о запросе предоставления политического убежища частному лицу, мы с молодой телепаткой неспешно прогуливались по Вавилону, разговаривая обо всем и ни о чем. «Разумеется, нет», — вскинулась она. «По крайней мере», — девушка вздохнула, — «не видеть ваш разум, все-таки лучше, чем чувствовать чуждость инопланетного сознания или осознавать, что от тебя умышленно закрываются». Что-то пряча. ХМ, задумчиво поглаживаю бородку. Ты говоришь про посла Делин, ты, помнится, упоминала, что она что-то скрывает. Угу, мы ходили к ней перед вами. Скажите, лорд Баал, Алиса неуверенно замялась, на станции что-то происходит, что-то, связанное с мертвым Минбарцем. А как, получается, Алиса сумела влезть в голову Минбарки и увидеть там какую-то информацию о пропавшем теле Бранмира? Любопытно. По крайней мере, в зале, где делегация установила церемониальный саркофаг, отсутствовали системы видеонаблюдения, хотя Делин определенно посещала помещение далеко не один раз. Насколько мне известно, делегация с Минбара, прибывшая накануне на станцию, привезла с собой для торжественно-ритуальной демонстрации тело Шайалита Бранмира. Это один из их военных лидеров. Так вот, развожу руками, это самое тело вдруг пропало. Мистер Гарибальди на ушах стоит уже, пытаясь его найти. А при чем тут посол Делин? Она. Когда я заглянула в ее разум, она быстро меня заблокировала, закрылась полностью, но я успела разглядеть, она знает, кто украл тело Минбарца. Более того, ей известно, где оно сейчас. Вот как, интересно. Пожалуй, будет лучше, если Алиса сама сообщит кому-то из офицеров станции, что ей известно. Это улучшит отношение к ней. Да и кризис завершится быстрее, чем может, тоже неплохой плюс. Думаю, нам стоит сообщить, что тебе известно, кому-то из старших офицеров, а еще лучше, и вовсе командору Синклеру. Из-за таких вещей вполне может начаться дипломатический скандал. Напрягшаяся телепатка на мгновение задумалась, а затем серьезно кивнула, соглашаясь. Благо, по счастливой случайности, честно, это вышло случайно, наша прогулка как раз привела нас к одному из лифтов, которым можно было добраться до уровня с каютой командующего станцией. Так что, какого черта вам тут надо? Дверь в каюту Синклера была открыта, и из комнаты донесся раздраженный запыхавшийся голос мужчины. «Ох, прошу прощения, лорд Баал», также запыхавшийся Гарибальди чуть не налетел на нас с девушкой, вбегая в каюту. «Они обыскали все помещения, но сюда никто не осмелился войти. Ошибаетесь, Нерун. Фух, я обыскал каюту командора одной из первых, лично. Под контролем посла Делин. Я хотел предупредить возможные упреки и любую возможность для провокаций. Как я вижу, голос Гарибальди просто сочился издевкой, это было верным решением. Проводите Алита Неруна в его каюту. Мы продолжим поиски чуть позже. И без него». В следующее мгновение из каюты буквально вылетел раздраженный Алит Нерун, на лице которого отражалась замечательная гамма ненависти, бешенства и раздражения. Сделав несколько шагов по коридору и только сейчас заметив, что двигается на меня с Алисой, Нерун резко затормозил, впившись в меня глазами и явно с трудом удержавшись от того, чтобы отпрянуть обратно. Алит Нерун, чуть склоняю голову, с улыбкой вопросительно вскидывая бровь. А да, какое выражение лица. Смесь лихорадочной работы мысли, злости, гордости и шока. Не удостоив меня ответом, а на Алису даже и не взглянув, Минбарец обогнул нас и быстрым шагом направился в сторону лифта. Вышедший из каюты Гарибальди с показательно невозмутимым выражением лица также прошел мимо нас, явно намереваясь выполнить приказ командора дословно и проводить Неруна до каюты. «Мисс Билдин», Синклер выглянул в коридор, удивленно посмотрев на девушку. «Лорд Баал, что-то случилось?» Командор явно готовился отдыхать, по крайней мере, форменный китель был наполовину расстегнут, а лицо выражало только одну эмоцию: «Как меня все это достало! Дайте уже поспать!» «Добрый вечер, командор Синклер», улыбаюсь. «Надеюсь, мы не сильно вас побеспокоим, но у моей подопечной есть для вас важная информация, касающаяся текущего ХМ-кризиса». «Подопечный?» Мужчина удивленно посмотрел на кивнувшую в ответ девушку. «Значит, Иванова добилась своего. КХМ, вы говорили о наших проблемах, вам что-то известно?» «Да». Алиса вышла вперед, слегка несмело начиная рассказ. Удивительно, но выходило, что Делин сама имеет отношение к краже тела Бранмира. По крайней мере, как рассказала телепатка, она видела происходящее как бы глазами посла, хотя, разумеется, основную работу выполняли другие. Группа граждан Минбара, одетые в белые, явно церемониальные, одежды. Все-таки, что-то в этой ситуации есть такое. Это очень важные новости, мисс Билдин. Синклер, переваривая услышанное, с благодарностью посмотрел на Алису. «Благодарю, что вы мне все рассказали. Но, я ведь нарушила закон, разве нет?» «Ну, когда залезла послу в голову». Фактически, мужчина хитро улыбнулся, бросив на меня короткий взгляд и наклонившись к девушке, вы действительно нарушили запрет для телепатов на несанкционированное сканирование. Но, Синклер развел руками, вас никто не обучал, да и ситуация тут сложная, так что, думаю, с этим проблем не будет. Спасибо. Что ж, мисс Билдин, лорд Барал, командор с тоскливым вздохом посмотрел в сторону своей кровати, явно недостижимой сейчас, и начал застегивать китель, приводя свой вид в соответствие с уставом, прошу меня простить, но, ввиду ваших новостей, пожалуй, мне стоит срочно навестить посла Делин. Интерлюдия. Я все выполню, Сатай Делин, с почтением поклонился облаченный в белые одежды минбарец, принимая из рук женщины небольшой аккуратный сверток. Я рассчитываю на вас, последняя воля Бранмира должна. Посол, раздался голос Синклера от входа в отсек погрузки. Добрый. Делин запнулась ровно на мгновение, тут же взяв себя в руки. Вечер, командор Синклер, мистер Гарибальди, отправляете что-то домой? В отличие от посла, минбарец в белом замер в явно читаемом напряжении, сжав в руках сверток и переводя взгляд между говорившими. Да, личные вещи. Вы позволите? Спросил для проформы Синклер, осторожно забирая сверток и разворачивая его. На свет из-под шелковистой ткани показалась небольшая аккуратная урна, в каких, как знал командор, минбарцы обычно сохраняли прах своих кремированных соотечественников. «Думаю, нам есть о чем поговорить», пристально взглянув на минбарку, командор осторожно передал ей урну. Женщина чуть нервно вздохнула, принимая предмет, бережно передав тот минбарцу в белом. Она с почтением поклонилась ему, а скорее, урне в его руках. Ответив на поклон, минбарец завернул урну с прахом в ткани и с достоинством направился в сторону посадочного терминала. «Ну и трюк. Вы украли тело Бранмира и втайне ото всех кремировали его. Зачем? Вы, полагаю, не знаете», — начало Делин после пары секунд молчания, «но я принадлежу к религиозной касте. У меня были обязательства перед Бранмиром. Как и многие, он стал героем по неволе. Ему пришлось стать военачальником, только так он мог защищать минбарцев. О каких обязательствах идет речь? Мы были с ним давними друзьями, было видно, что слова даются Делин с трудом, но она все-таки продолжала говорить. Он не раз говорил мне, что его похороны должны быть скромными. Он не хотел становиться монументом войне. Нерун, женщина в волнении отвернулась, обводя помещение взглядом, и звездные рыцари нарушили его последнюю волю. Стали выставлять его тело на церемониях. Я решила сама исполнить волю Бранмира. Его прах будет возвращен домой и развеян в космосе возле нашего мира. К несчастью, вы с мистером Гарибальди поставили мой план под угрозу. Угроза нависла над всеми нами. Возмутился Гарибальди. Нерун и его последователи готовы развязать новую войну из-за этого. Я бы все им разъяснила. Рассказала о таинстве трансформации. Бранмир должен занять свое место среди богов. Но теперь, Делин, Нерун требует ответов, которые есть у вас. И что мне делать? Скрывать правду. Это ставит всю станцию в очень трудное положение. Не только вы в трудном положении, командор. Видите ли, конфликт между религиозной кастой и кастой воинов начался, когда был отдан приказ сложить оружие. Если то, что произошло с телом Шайолита, станет известно всем, конфликт разгорится с новой силой. Хорошо, поднял руку Гарибальди, один вопрос. Что насчет Неруна? Я дал обещание все рассказать ему. Поступим так, в этот раз Делин молчала чуть дольше, явно пытаясь найти оптимальное решение. Если вы с пониманием отнесетесь к моему положению и долгу, я помогу вам. К сожалению, вы правы, нет иного выхода, чем рассказать ему правду. Но я все изложу по-своему, так, как должно. Задумавшись лишь на мгновение и переглянувшись с Гарибальди, Синклер согласно кивнул облегченно выдохнувшей минбарке. Вы не имели никакого права даже прикасаться к телу Шайолита. По отцу он принадлежал к касте воинов. Алит Нерун практически кипел от злости, вызванный послом Делин на беседу. Он был крайне недоволен, почти взбешен, людьми, которые, на его взгляд, больше мешали, чем помогали поискам пропавшего тела. Синклером, которого воинская каста ненавидела с самой войны, собой, из-за инцидента с дверью покоев лорда Барала. А тут еще и Делин, оказывается, давно знала о судьбе тела Бранмира, более того, она была причастна к его исчезновению. По матери он принадлежал к религиозной касте, и это важнее, она приоритетна. Звездные рыцари никогда не согласятся с этим, я сам поведу их в бой. Ничего вы не сделаете. От резкой смены тона, которым говорила минбарка, Нерун замолчал, отступив на шаг. Вы не исполнили его последнюю волю, кремировать тело и развеять прах в космосе. Вы не просто ослушались приказа своего военачальника, вы ослушались воли высшего иерарха религиозной касты, выказали неуважение к нему, выставили на показ тело великого воина. Посол наступала на Неруна с каждой фразой, не ослабляя давления и не отпуская его взглядом, устроив непристойное зрелище. «Остановитесь, или звездные рыцари будут погублены, опозорены, и только ваши действия будут тому причиной. Вы говорите от своего имени», — Алит Нерун напряженно сглотнул, с трудом отведя взгляд. «Я говорю от имени Серого Совета», — припечатал Аделин. «Я надеялась избежать такой ситуации, но вы настояли на расследовании, и у меня не осталось другого выхода. Вы подтвердите мои слова, что произошло таинство трансформации. Это приказ», — Нерун хотел что-то возразить, но Минбарка снова оборвала его, не дав даже раскрыть рта. «Это приказ Серого Совета, Алит Нерун. Вы подчинитесь, так же, как подчинились приказу прекратить войну. Вам все ясно?» «Да, я понял», — каждое слово давалось гордому воину с трудом, но ситуация, в которую он сам себя завел, не оставляло ему путей к отступлению. «Я понял, Сатайделин, что еще я должен сделать? Вы должны принести извинения командору Синклеру, лично, наедине. Ваше поведение было недопустимо, а я», Делин невозмутимо отошла к столу, «прослежу, чтобы звездные рыцари не понесли наказание за глумление над телом Шайалита. Повинуюсь, Сатайделин». Нерун коротко, но с уважением поклонился женщине, благодаря всех богов, что она не узнала о попытке вломиться в покой посла Гаулдов. В противном случае, он боялся, что наказание было бы куда серьезнее приватных извинений перед бывшим врагом. Конец интерлюдии. Глава 15. Дела семейные. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Еврейская мудрость. Лорд Баал, позволите войти? Да, заходи, Алиса. Даю команду на открытие двери и встаю навстречу моей подопечной. Вообще, вопрос с предоставлением политического убежища для человеческой девушки на территории инопланетного посольства на Вавилоне решился неожиданно быстро и просто. Буквально через два дня, когда командор Синклер с Ивановой и мистером Гарибальди закончили со своими проблемами из-за пропавшего тела Бранмира, лейтенант пришла ко мне и передала небольшую стопку документов, подтверждающих, что представительство Земли на станции в лице Синклера позволяет несовершеннолетней Алисе Билдин обратиться к послу Империи Гаулдов с просьбой о предоставлении политического убежища и опеки. Также там было заявление от самой Алисы и бумага от моего имени, подтверждающая статус девушки на моей территории. Провернута эта бюрократическая волокита была оперативно и с явным наличием богатого опыта в таких вот бумажных танцах, девушку поселили в одну из соседних кают, расположенных в одном коридоре с моими апартаментами, пусть и слегка нарушив протокол. Впрочем, по непонятной причине, ну не могу же я быть таким страшным. Через некоторое время после моего объявления на станции мои соседи попросили Синклера о переносе их резиденции в другие части сектора, так что Алисе было, где расположиться. Надеюсь, я не помешала. Вошедшая телепатка немного неуверенно остановилась, едва ступив через порог. Нет, все в порядке. Приглашающе киваю на кресло, сам садясь за стол, бросив короткий взгляд в сторону короны, лишь чуть дернувший ухом на гостью и продолжавший отдавать должное очередной корзинке сладостей. «Ты нормально устроилась?» «Да, но...» Алиса запнулась на полуслове, оглядывая открывшуюся картину. «А это не слишком?» «В смысле?» Улыбаюсь, приподнимая бровь. «Ну...» Девушка мотнула головой, сосредоточив внимание на мне и, кажется, спросив не совсем то, чего хотела. «Я, вроде как, преступница, но мало того, что попросила убежища у целого посла, так еще и живу теперь фактически в посольском секторе в посольской же каюте. Это...» Алиса развела руками. «Ну, заселяла тебя лейтенант Иванова, тут я ничего не могу сказать. А насчет убежища, мне это ничего не стоило, к тому же, может принести пользу нам обоим. Вы уверены, что рационально говорить столь прямо?» «Разумеется, я не собираюсь открывать ей все свои планы», откликаюсь на, по обыкновению, влезшую в беседу короны, «но и вести себя с ней, как с ребенком, которым она, по сути, является, тоже не стоит. Дело ваше, хотя вы, как всегда, нерационален и нелогичен», заканчиваю фразу за короны, «но, тем не менее, это работает. И перестань так сурово на нее смотреть, ребенка пугаешь». В ответ Лиладан только раздраженно дернула ушками, деловито примерившись и цапнув очередное миниатюрное пирожное. Причем, делала она это одновременно с такой сосредоточенной важностью и серьезностью, словно не сладости ела, а как минимум инспектировала тюрьму строгого режима, чем, действительно, заставляла Алису несколько нервничать. Пользу, надо отдать ей должное, девушка нахмурилась, бросила напряженный взгляд в сторону помощницы, но все же вернулась к беседе со мной. Разумеется, киваю, сведя пальцы домиком перед лицом, все взаимоотношения между разумными строятся на взаимной выгоде и пользе. Если кто-то будет говорить обратное, можешь быть точно уверенной, что он тебе нагло врет. И что вам нужно от меня? Ничего особенного. Как ты уже знаешь, мой вид невосприимчив для вашего способа бесконтактного обмена мыслями. А между тем, ваша телепатия – довольно занимательная вещь, так что мне просто любопытно было бы ее изучить. Честно говоря, в ближайшее время я не планировал заниматься этим вопросом, но раз уж все так удачно сложилось, то даже у моей помощницы не выйдет обвинить меня в нецелевом использовании ресурсов и служебного положения в личных целях, а она, уж поверь, будет пытаться, мечтательно улыбаюсь, прикрывая глаза. Словом, я был бы тебе признателен за помощь в этом вопросе. Даже если в данном конкретном случае вы поступаете разумно, воспользовавшись к своей выгоде подвернувшимся случаем, язвительно и недовольно подала голос Короны, это совершенно не означает, что в дальнейшем вы будете поступать так же. Статистика вашего поведения говорит об этом достаточно красноречиво. Сказав это, андроид изобразила на лице легкое раздражение и все так же сосредоточенно отправила в рот очередное пирожное. Но, чем именно я могу быть полезна? Алиса озадаченно перевела взгляд на Корону и обратно. Я ведь сама толком ничего не знаю, мисс Свинтерс даже заниматься еще со мной, по сути, не начала. Ну, хотя бы тем, что будешь рассказывать мне о ваших занятиях, а заодно, позволишь изредка сканировать работу твоего мозга, чтобы была возможность проследить за работой твоих способностей. Но, ведь читать других людей запрещено, только без разрешения, наставительно поднимаю палец. К тому же, я не говорил о глубоком сканировании, это и правда было бы незаконно. Но любые, даже случайно считанные тобой поверхностные мысли и эмоции уже могут позволить понять принципы, по которым работают такие способности. На лице телепатки отразились напряженная работа мысли и размышления. Она явно взвешивала все за и против. С одной стороны, она и так уже нарушала закон, когда крала себе еду, но одно дело мелкие кражи на рынке из нужды, а другое – незаконное использование телепатии, причем под наблюдением посла инопланетной империи. Вы что-то говорили о сканировании мозга? Совершенно безопасная процедура, уверяю тебя, пары небольших датчиков на голове будет вполне достаточно. Хм, и больше ничего, в голосе все еще слышалось сомнение. Алиса, изображаю усталый вздох, внимательно отслеживая реакции девушки. Давай договоримся так, я понимаю, что вся эта ситуация для тебя была довольно неожиданной, да и пришла ты явно не подготовленной к серьезному разговору, широко улыбаюсь. Поэтому, сначала приди в себя, отдохни, выспись, поешь нормально, погуляй по станции, если хочешь, а потом уже начинай думать и принимать решения. В конце концов, ты в любой момент можешь покинуть территорию империи и вернуться под юрисдикцию Земли. Достаю из стола созданную нанитами достоверную копию карты пропуска, выполняющей тут функции также и кошелька, и протягиваю девушке. Заодно, будет и дополнительная страховка маячок. Тут немного денег. Достаточно, чтобы выполнить все мной перечисленное, но не столько, чтобы ты отказывалась их принять. Но Алиса неуверенно достала из кармана свою карточку, у меня уже есть ключ. На него как раз вписали допуск в посольский сектор и в мою новую каюту. Тогда, используй эту просто в качестве кошелька, пожимаю плечами. Хорошо, немного помолчав, девушка все-таки кивнула, принимая протянутый кусочек пластика. Что ж, а вот теперь, полагаю, разговор можно и закруглять, нельзя с самого начала грузить ее сложными размышлениями и решениями. Все-таки, несмотря на более быстрое взросление беспризорника, передо мной был всего лишь подросток. Тогда, если у тебя больше нет срочных вопросов, требующих решения, я хотел бы уладить несколько своих скучных посольских дел. Ой, я все-таки вас отвлекла. Ну, я же говорил, как есть ребенок, быстро переключающийся между разными эмоциями и манерами поведения. Иногда это полезно делать, за что тебе спасибо, но все-таки работа сама себя не закончит. Я понимаю, еще раз спасибо вам за помощь. Повеселевшая телепатка выскочила из каюты, убежав в направлении своей двери, оставив меня сидеть и обдумывать прошедшую беседу. Не переборщил ли я с изображением доброго дядюшки, что было бы несколько необычно для посла. Хотя, если вспомнить, Делин к Алисе относилась также довольно тепло, разумеется, пока та не попыталась ее прочитать. Ладно, через некоторое время будет видно, насколько девушка перспективна к исследованиям. Что ж, наша новая подопечная на какое-то время пристроена. Теперь, обращаюсь к помощнице, стоило за Алисой закрыться двери, у меня будет для тебя поручение. Займись покупкой всего необходимого для обеспечения на нашей планете жилого уголка с условиями для человека, в том числе, растительностью для парковой зоны. Нерационально. Если вы планируете перевозить человеческого телепата на подконтрольную вам территорию, к чему такие сложности? Для исследования феномена было бы вполне достаточно обычной камеры. Какая ты добрая, усмехаюсь. Тем не менее, это необходимо. Под принуждением разумные работают куда хуже, чем добровольно и с полной уверенностью в свободе своего выбора. На лице девушки явственно читалось неодобрение и непонимание, зачем я упорно нахожу себе трудности на ровном месте, но, на удивление, корона промолчала, лишь чуть дернув ушком. Какие-то пожелания по растениям. Ориентируйся на земную флору. Если пожелаешь, можешь добавить мелкую живность или птиц, но ничего хищного и представляющего опасность. Принято. Хотя я продолжаю настаивать, что это пустая трата ресурсов. Я приму к сведению твое мнение. Кивнув, корона отряхнулась от крошек и, прихватив с собой корзиночку с оставшимися пирожными, удалилась в свою комнату. Ну, остается надеяться, что последствием ее шопинга не будет международный скандал на почве оскорбления местного населения. Интерлюдия. Вы понимаете, как руководство отнесется к такому отчету? Мы же при вас запускали прототип устройства, и вы видели результаты тестов. Да, но это ничего не значит. Сидящий темнокожий мужчина раздраженно отбросил от себя папку с отчетом подчиненных, откинувшись в кресле. Выходила какая-то несусветная дикость, подарок от высокоразвитой цивилизации, свалившийся на землян, как снег на голову в июле, практически поставил современную науку с ног на голову. Профессор Майерт, более 20 лет своей жизни посвятивший разработкам и усовершенствованиям в области кораблестроения, был готов рвать на себе волосы. Сначала все выглядело как обычно, сверху пришло указание разобраться в очередной инопланетной технологии, доставшейся Земле, понять, нет ли в ней каких-то закладок и можно ли использовать эти наработки в производстве. Все, как всегда, привычно отдав штату инженеров и программистов задание изучить документацию, Джон Майерт и предположить не мог, какой кипиш поднимется из-за нового поступления. Тем не менее, мы проверили, вздохнул подчиненный, представленные на инфокристалле инструкции и чертежи с легкостью выполняются на нашей производственной базе. Более того, отдельным примечанием там имеются указания, как при минимальных трудозатратах внедрить новую технологию при модернизации уже существующих кораблей. И еще ты забыл упомянуть, что на кристалле приложена теоретическая справка по принципам работы и созданию искусственной гравитации. Ну, да, кивнул инженер, и заодно шаблоны логики для управляющих программ. Причем, справка исчерпывающая и доступная, понятия, которые отсутствуют в нашей науке, объяснены через понятные термины и известные законы. По крайней мере, те, которым это устройство не противоречит. А что насчет реверс-инжиниринга? Майерт побарабанил пальцами по столешнице. Твои ребята смогут с этим работать? Пока ничего не могу сказать. С одной стороны, казалось бы, вся теория нам предложена на блюдечке, разжевана так, что только проглотить, но с другой, лично я пока не слишком представляю, как перейти от создания области с направленной гравитацией к чему-то еще. Это все больше похоже на какую-то издевку. Мы разберемся. Это вопрос времени. Если оно у нас будет, вздохнул мужчина, на носу выборы президента, и что-то вокруг начинает попахивать ксенофобией. Как бы нас и вовсе не прикрыли такими темпами ради сохранения чистоты человеческой расы и культуры. Тьфу. Подчиненный промолчал, только пожав плечами. Ладно, идите работайте дальше. Проверьте все еще раз. И передай ИПшникам, чтобы не слишком увлекались использованием предложенного шаблона логики. Кто знает, что там, на выходе, из такого кода получится. Сделаем. Тогда я пошел, топай. А я попробую привести твой отчет во что-то удобоваримое, чтобы начальство нас не слишком сношало. Инженер вышел, а Джон Майерт задумчиво провел кончиками пальцев по столешнице, перебирая лежащие предметы. Определенно, в таком подарке было что-то нечисто, слишком уж все просто и понятно, чтобы быть таким на самом деле. Значит, где-то спрятана какая-то подлость. Обязательно должна быть. Как говорил ему отец, если видишь подставу, ищи еще одну. Но если подстав нет, ищи сразу 10. И нет, это не паранойя. Почти. Здравствуй, Алиса. Талия Винтерс радушно улыбнулась девушке, впуская ее в свою каюту. Здравствуйте, мисс Винтерс. Юная телепатка глубоко вдохнула, прежде чем переступить порог. Надеюсь, ты хорошо устроилась у лорда Баала? Не жалеешь о своем решении? Нет, девушка помотала головой, в прошедшее время. Конечно, я переговорила с ним только один раз, но все действительно в порядке. По крайней мере, мне больше не нужно воровать, чтобы не умереть с голоду. Да и каюта просто шикарная, даже неуютно немного. Все-таки, где я, а где дипломатический сектор? И нет, в корпус я не пойду. Хорошо, хорошо. Талия вздохнула. Тогда, давай начнем, даже не в корпусе, тем более не в корпусе. Тебя нужно обучить хотя бы базовому контролю своих сил. Я готова. Что ж, слушай. Талия на мгновение прикрыла глаза, вспоминая, каково это было в ее собственном детстве. Первые уроки, неудачи и успехи, осознание собственного отличия от других людей. Когда мы тебя нашли, тебе стало очень плохо. Ты услышала множество громких голосов, говорящих одновременно и словно точно тебе в уши. Верно, Алиса кивнула, чуть поежившись от воспоминаний. Это называется ментальный шок, когда вокруг слишком много разумов, даже опытному и обученному телепату может быть нелегко сдерживать их мысли. Что уж говорить о тех, кто только что осознает свой дар. Но, сейчас, вроде бы, все в порядке, удивленно произнесла девушка, вы же научили меня, как построить ту стену. Верно, кивнула телепатка, но я скорее провела тебя за руку, чем действительно научила чему-то. Ты должна научиться главному и основному, по собственному желанию ставить или снимать эту преграду, делать в ней дверь или окно, все, на что у тебя хватит фантазии и воли. Все так просто, разумеется, нет. Но учиться чему-то сложному и по-настоящему увлекательному бессмысленно без этих основ, ты и не поймешь ничего, да и навредить себе можешь. В любом случае, Талия покачала головой, об этом речи и не идет. Во-первых, я не всему смогу обучить, а во-вторых, ты все-таки отказалась вступить в корпус. Я понимаю. Что ж, тогда продолжим. Телепатка пересела поближе к девушке, протянув руки к ее вискам. Сейчас ты будешь должна полностью убрать построенную стену и начать строить ее заново, медленно и последовательно. Не волнуйся, я закрою тебя на какое-то время от чужих мыслей вокруг. Начнем. Алиса с некоторым напряжением кивнула, но затем закрыла глаза и, сделав несколько глубоких вдохов, расслабилась в кресле. Конец интерлюдии. Велика и необъятна вселенная. Непознаваемы пути ее развития. А уж что говорить про фантазию и непредсказуемость ее разнообразия. КХМ, о чем это я? Ах да, в который раз убеждаюсь, что философы были правы, и мысль материальна, обратив внимание на один из исследовательских модулей, все еще продолжавших борозить присвоенную мной область галактики, обнаружившего очередной перспективный мир, я с удивлением осознал, что младшие уже рассчитали полную генетическую карту для расы неко-девушек. А ведь я даже не начинал всерьез обдумывать это свое мимолетное сиюминутное желание. КХМ, очередная ваша абсурдная идея, лорд Баал, короны, похоже, ничуть не стеснялась в самом деле приглядывать за мной, отслеживая все мыслительные процессы моего «я», то есть, попросту подслушивая мои мысли. Тебе этого не понять, но кошки-люди кошки-женщины-кошки. КХМ, вот тут даже я человек задумался о некоторой неадекватности своего поведения. В любом случае, будет выглядеть крайне странно, если на аванпосте высокоразвитой межгалактической империи не будет никакого населения или хотя бы обслуживающего персонала. Вы хотите, именно, Алисе будет там довольно скучно, а я не смогу находиться постоянно рядом. Небольшое население родственного твоему вида будет кстати. Сам факт таких усилий ради одного единственного телепата, в мысли речи девушки читалось даже не осуждение, а какое-то негодование столь абсурдной с ее точки зрения политикой партии, вынуждает предположить наличие у вас неисправности. Рекомендую проверить первичный код на случайные ошибки. Кхеуела. Нет, со мной все в норме. К тому же, можно сделать тебе нескольких сестер, задумчиво отвечаю помощнице, но я еще не определился с их внешностью. Принципиально я отличаюсь от любого другого репликатора лишь функционалом платформы и структурой логической матрицы. Вы должны это понимать лучше любого существа в этой галактике, в конце концов, именно вы меня создали, укоризненно сообщила Короны. Да, вы согласны со мной? Ушки Лиладана удивленно повернулись в стороны. Да, со структурой логической матрицы я тоже не определился. Как считаешь, что лучше, еще одну цундеры или кудеры? Вы невозможны. Я существую, значит, я определенно возможен, хмыкаю в ответ. Итак, твое мнение, кудеры, все же ответила на вопрос Нека. Договорились. К слову, ты проконтролировала заказ растительности для планеты, вы прекрасно можете узнать это сами. Я абсолютно не понимаю вашего намеренного разграничения областей памяти. Мы в любом случае часть коллектива. Ты не ответила. Заказ на растительности мелких животных размещен на официальном портале транспортной компании Виланд Ютани, переключилась на деловой лад Нека, исходя из статистики выполнения схожих заказов. С вероятностью 71 432% через 6 часов 12 минут 42 секунды со мной свяжутся для согласования сроков перевозки и способов оплаты. Какая компания? Прости, Виланд Ютани, невозмутимо повторила Нека, исходя из отзывов, вполне надежный перевозчик, специализирующийся на широком ассортименте перевозок. КХМ, а альтернативы были? Это наиболее подходящая фирма с учетом специфики заказа. ХМ, как бы с таким названием мне лишнюю живность не привезли, совершенно бесплатно. Энда, а то мысли о кошка-девушках результаты уже дали, не хватало еще чего-нибудь. Ладно, пусть будет она, но ты зануда. Вы меня такой создали, теперь пожинайте плоды. Вот тебе и внешняя логика. Мысленно пробормотав что-то вроде «послушай андроида и сделай наоборот», оставляю зонд продолжать исследование системы и все-таки отдаю генетической лаборатории команду начать выращивание нескольких кошколюдов. КХМ, кошколюды нужно бы им название придумать, а то не особенно как-то звучит. Возможно, у Алисы скоро появится живая прислуга и собеседники, тем более, что вопрос преданности в случае искусственно выращенных существ не стоял вовсе. Что ж, а теперь, пожалуй, можно уделить внимание и еще одному вопросу. Отправленные в вырожденный космос исследовательские зонды упорно бороздили его пространство, ловя малейшие отблески сигналов или следы космических тел. Про следы разумной жизни я даже и не заикался. Полагаю, если там кто-то все-таки и живет, что крайне маловероятно, то, учитывая известные физические условия этого места, наткнуться на него можно будет только совершенно случайно, или на 101% зная, где именно следует искать. Пространство оказалось крайне любопытным местом, известные по общедоступным источникам и попавшим ко мне базам данных параметры насчитывали 35 4561% от того спектра излучений, полей и свойств, которые уловили датчики репликаторов. С вероятностью 74 0652% составленная по этим данным математическая модель подтверждала, что когда-то вырожденный космос был практически идентичен космосу обычному. Крупные космические тела, высокоэнергетические образования вроде звезд, но по неясной мне причине все это исчезло, перешло практически полностью в состояние различного вида излучений, которые и создавали пресловутые течения гиперпространства. Можно было предположить, что когда-то это действительно было обычным пространством, параллельным измерением, только в данный момент состарившимся, практически мертвым. Грустное подтверждение теории расширения Вселенной, если так, интересно, а не может ли это объясняться невероятных масштабов темпоральным сдвигом в рамках одного только местного мироздания, так сказать, далекое-далекое будущее этого мира? КХМ, от представившейся картины проняло даже меня, но вычислительная сеть репликаторов выдала вероятность такого исхода в ничтожные 0,0123%, слишком уж малы были объемы энергии на открытие воронки перехода по сравнению с потребными для столь масштабного временного перемещения. Значит, скорее всего, это параллельное измерение. Наверное, любопытно, как же в таких условиях может существовать что-то живое. С кораблями все понятно, там и так замкнутая экосистема, а корпус в достаточной мере экранирует от всего этого безобразия. Но ведь не на пустом месте ходят все слухи насчет каких-то обитателей этого места, встреченных во время полета исследователями дальнего космоса. Единственными рукотворными объектами, засеченными моими модулями на пределе чувствительности сенсоров за прошедшее время, были приводные маяки производства разных рас, разбросанные, полагаю, по исследованной зоне пространства. Каждый маяк представлял собой небольшую необслуживаемую станцию, оборудованную реактором, двигателями для корректировки положения и довольно мощным излучателем, испускающим направленный луч тахионов, ведущий к таким же ближайшим маякам. Такие маяки, как мне было известно, были расставлены около каждой зоны перехода и, в случае, когда расстояние между исследованными системами было крайне велико, еще и где-то по пути. По сути, для местных это был единственный способ навигации в гиперпространстве, лишаясь которого, а в местном интернете было немало случаев потерявшихся в гиперпространстве кораблей, они уже могли никогда не объявиться в исследованной области галактики. Получается, расстояние и координаты вырожденного космоса и космоса обычного действительно не имели ничего общего, поскольку зонды входили в гиперпространство на большом удалении от исследованной местными расами части галактики. Дополнительной пользой от исследования был результат одного из опытов, когда исследовательский зонд открыл внутри вырожденного космоса гиперпространственное окно по технологии Асгардов. Такой эксперимент был просчитан уже давно, но математическая модель математической моделью, а натуральные испытания – это совершенно отдельный разговор. Результаты полностью подтвердили выводы, сделанные репликаторами на основе известных данных, несмотря на внешние различия пространств обычного и вырожденного космоса, а также некоторые расхождения в значениях физических констант, гиперпрыжок прошел, что называется, как по учебнику. Различался только цвет открытого гиперпространственного окна, в обычном космосе оно было голубым, а тут почему-то стало темно-фиолетовым. Хотя на результате это никак не сказалось, поэтому вполне можно было пренебречь. Интерлюдия. Идя на поводу внезапного порыва, лейтенант Иванова неторопливо шла в сторону одного из заведений развлекательно-торговой части Вавилона, прогуливаясь перед сном и одновременно перерабатывая, делая обход части торговой зоны станции. Дурная привычка, если подумать, но такие прогулки в конце дежурств помогали ей успокоить мысли и перевести себя с рабочего настроя на отдых. А сегодня тем более в одном из ресторанов-клубов, известных среди творческого населения станции, планировалась театральная постановка, посвященная древней земной истории. Чем не сказка на ночь? А еще, по неизвестной причине Сьюзан довольно близко принимала к сердцу судьбу юной телепатки. Не давая себе отчета, была ли это просто мелкая месть за переживания своего детства, способ уколоть побольнее так ненавистный ей корпус, или просто внезапно проснувшийся материнский инстинкт. В любом случае, пришедшее ей в голову решение проблемы вроде бы выглядело вполне достойным, удовлетворяющим всем целям и задачам.